Глава 10. Мое. Нон-стоп мучение. Как не трогать ее в темноте, я не понимаю. Меня зудит и тянет. Второй фильм какая-то трешовая мистика. Нагнетающая музыка и внезапные резкие привидения, дергающиеся на тебя с экрана, заставляют вздрагивать. Дернувшись на очередной сцене пугалки, Алена сжимает рефлектор на мое предплечье, лежащее на подлокотнике между нами. Накрываю ее кисть своей, не позволяя пальцам сбежать. «Боже!» — шипит она. «У меня чуть сердце не выпрыгнуло!» «Я поймаю, если что!» — шепчу ей, тиская пальчики. «А ты?» «Что?» «Ты поймаешь мое?» «Тебе не страшно!» — улыбается она. «У меня не от страха выпрыгивает!» «Чш!» — шикает на меня. «Мы мешаем смотреть!» Резкие звуки бьют по ушам. Из зеркала вылетает черноротая девка-монстр. «Боже!» — вздрагивает Алена. «Дурацкий фильм! Как спать после него?» Наклоняюсь к ее ушку. «Хочешь, я к тебе приду сегодня?» «Зачем это?» «Сон твой охранять, чтобы ты не боялась». «Ну да», — фыркает она. «Я тебя еще сильней боюсь». Тихо смеюсь. На нас шикают. «Хочешь, уйдем?» — шепчу, касаясь ушка. «Хочу». Тяну ее за руку, уводя из зала. На улице вечернее солнце режет глаза. Надеваю свои темные очки на Алену. После кинотеатра мы медленно идем по набережной среди цветущих акаций. Стена между нами подтаивает. Мы много молчим. Я, потому что боюсь испортить нам свидание, перегнув где-нибудь... А Алена просто задумчивая и грустная. Коснувшись соцветия, останавливается, поднимает лицо вверх и ловит насыщенный аромат. «Запах какой!» — громко вздыхает Алена. Моя мантра «не целовать» начинает давать конкретные сбои. Я едва нон-стоп пережил. Пальцы сами по себе тянутся к ее руке. Невесомо глажу ладонь. В груди опять порхает, давит, взрывается. Сжимая ее кисть, тоже поднимая лицо вверх. Голова кружится. Хочу это мгновение остановить. Оно такое охрененное. Оно острее, чем секс. Снимаю с нее очки. Поднимаю свой телефон над нашими лицами. Мы отражаемся на экране. Смотри в камеру. «Не надо, Марат», — шепчет она. «Никто не увидит, обещаю. Это только наше». Телефон глючит, переключаясь на серию фото. Щелкает. Забывая о нем, опускаю лицо, прикасаясь к ее губам. «Нет». «Пожалуйста». Теряя голову, шепчу я, поглаживая ее губы своими. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Со стоном прикусываю нежные, как лепестки, губы. И мы улетаем, встречаясь горячими языками. Это просто порыв. Сейчас она оттолкнет, и я сдохну опять. Не хочу так. Не позволяя ей тормозить, жадно съедаю, пытаясь хоть ненадолго отключить ее ледяную голову. Пальцами рисую по спине и впиваюсь ими между лопатками. Ловлю ее неожиданный стон. Да, как же я ее хочу. «Марат!» — уворачивается, пряча губы. Кусаю губами шею, чувствую, как подкашиваются ее колени. «Стоп, стоп!» Отрицательно и возмущенно мычу, продолжая терзать чувствительные местечки в изгибе шеи, сжимая ее крепче. И, замерев, держу, не позволяя сбежать. «Отпусти, пожалуйста!» — сбивчиво шепчет она. «Не могу. Я не могу отпустить, не могу». Прорывает все мои болезненные чувства. Стискиваю. Ощущаю, как ее пальчик ласково скользит по моему затылку. «Я не могу, Марат, пойми меня». «Нет», — взрываюсь. «Не хочу понимать. Нет ни одной причины». «Есть». Отстраняюсь, заглядывая в опущенное лицо. «Почему?» — поднимаю за подбородок. «Причин много». «Сейчас их нет. Здесь и сейчас нет же». «Сейчас нет, но...» — поправляет волосы. «Тогда это сейчас мое». Снова целую в губы. «Нет, Она не отвечает, уворачивается, но обнимает, втыкаясь носом мне в шею. И даже чувствую, как едва заметно касается губами моей кожи в поцелуе. Шаг назад. Короткая улыбка, болезненная, отрицательно качает головой. «Но почему?» — застывает в моих легких воздух. Не зная даже, какой ответ меня бы остудил. Что она может обозначить как причину? Она теряется, взмахивая рукой, сжимает ее в кулак, не найдя объяснений. «Возраст? Забей! Через пару лет разница смажется!» «Пару лет, Марат!» — качает головой. «Я просто не могу. Осенью ты будешь сдавать мне экзамен и зачет». «Это...» — пожимает плечами. «Некрасиво! Интрижка с учеником — это ужасно!» «Какая нахер интрижка?» — бешусь я. «А как ты это можешь назвать по-другому?» — скептически. Делает еще один шаг назад. Ледяная стена, которая сильно подтаяла, начинает нарастать. «Отношения?» «Еще чудеснее. Может, мне от тебя родить для полноты картины?» — фыркает. Поднимая взгляд вверх, загибая пальцы и считая месяцы. «Вот к следующему лету у меня будет уже тачка, а к зиме квартира. Через год, пожалуйста». «Да?» — нервный смех. «Ты дурак, Тарханов?» «Я да», — подхватывая ее за бедра, поднимая выше. «Но хочешь, я тебе душу продам?» «Дурак», — обнимает, вжимаясь лицом в грудь. Клацаю жадно зубами. «Да?» «Нет, конечно же», — взъерошивает мои волосы. «Отпусти». Позволяю ей съехать по себе вниз. «Ладно, можешь не говорить свое «да». Нахрен оно мне не нужно. Просто не говори «нет», а я подставлять тебе не буду». Беру ее за руку, веду дальше. «Замётана?» «Нет», — сверкает своими белыми зубками в сумерках. «Почему?» «Я не встречаюсь со спортсменами, Марат. Принципиально». «В чем принцип?» «Это личное. Рассказывать не буду». Молча перевариваю. «Спасибо за понимание». «Не, я тупой, я так не понимаю, мне надо доходчиво». «Нет». «Окей». Доходим до лавочек под мостом. «О-о-о!» — шиплю, хватаясь за сердце. «Что такое?» — пугается она, сдвигая своей ладонью мою. «А ну-ка сядь!» — толкает на лавочку. «Болит?» — тревожно. «Очень!» — мощусь я. «Так». Ловит пульс на шее. После наших поцелуев оно лупит, как отбойный молоток. «Так, почему?» — хмуро и задумчиво. «Кардиограмма же отличная была. Губы покажи. Немеют? Голова кружится?» «Очень кружится. Поднимаю губы, чтобы не улыбаться. От тебя». Прищуривается. «Симулянт!» — ахает возмущенно. «Сердце-то болит? Или тоже от меня?» «От тебя, да. Разбиваешь ежедневно. Жестокая девушка». «Гадёныш!» Прилетает мне пару раз по груди. Ловлю ее руки. «Напугал!» Отпихивает меня. Посмеиваясь, иду рядом, разглядывая сердитый профиль. «Все, поехали!» Резко разворачивается она. «Не рано?» Смотрю на часы. «Нормально. Пока доедем...» В машине врубаю ей музыку на всю катушку и катаю по городу. В центре красиво, неончик. Ловлю ее руку, кладу к себе на бедро. Шлепнув по нему, отпирает. «Жадина!» Притормаживаю на парковке базы. Двери открывать не спешу. «Я надеюсь, Марат, этот вечер не...» Подбирает слова. «Не компрометировать тебе». «Да, боже, он не баран и все понимает», — закатывает она глаза. «Я лев, Алена Максимовна, а не баран». Неожиданная мягкая улыбка. «Ты лев, это правда», — взъерошивает опять мои волосы. «Спасибо за понимание». Дергает ручку, закрыто. «Моя очередь говорить нет», — ухмыляюсь я. «Ну, Тарханов!» — возмущенно. «Один крошечный поцелуй». Кладу пальцы на кнопку разблокировки. «И я обещаю быть послушным котенком». С сомнением пытливо смотрит мне в глаза. «Ну?» Неожиданно подается вперед, касаясь на секунду моих губ. Так и быть, нажимаю кнопку. Тут же отстраняется. «На этом категорически все. Спасибо за вечер». Сбегает. Сложив руки на руль, грустно смотрю ей вслед, облизываю полыхающие губы. «Блядь, как мало. Мне мало. Я на таких дозах не выживаю. Хочу секс. Много. Без всяких «но» и «нет». Отрыв башки, чтобы... чтобы кончиться в ней, отключиться». На рядом стоящей тачке вспыхивают фары. Сигналка пиликает, двери открываются. Из-за поворота выходят тренеры со спонсорами. Алена практически врезается в них. Все тормозят. Мать твою. «Бес именно этого не хотел, так?» «А я говорил, рано!» Вылетаю из тачки, быстро догоняю Алену. Бес зажмуривается, выражая лицом происходящую катастрофу. Его брат не сводит с Алены глаз. «Привет, Алёнушка». Хрипло. «Добрый вечер». Бесцветно отвечает она, неустойчиво покачнувшись на каблуке. Подхватываю за локоть. Меня дергает от ревности эта многозначительная «Алёнушка». «Вы идите, я догоню», — сверлит взглядом Алёну Рустам. «Рустам», — тихо рычит бесу. «Что?» — нахально. Рефлекторно оцениваю его как противника. Больше 30. Коренастее и массивнее, чем я, и опытнее. Но мне кажется, притронься он к ней сейчас, я его урою. «Алена Максимовна, можно вас?» Тяну ее за локоть, уводя от них. Она подхватывает неожиданно меня под локоть и, не сопротивляясь, идет следом. «Я не понял, это что за бычок борзый?» Слышу вслед. «Мои пацаны, Рустам, это моя семья. Ты это знаешь. Давай не будем ссориться». Дальше уже не слышу. Только чувствую, как трясет Алену. «Кто он тебе?» «Спокойной ночи, Марат». Отбирает руку у крыльца административного корпуса. Не оборачиваясь, забегает вверх по лестнице, скрываясь за дверью. Сажусь на крыльцо. «Спокойной ночи, мля. Я уже забыл, что это такое». Через минут 20 подходит тренер. Поднимаюсь. «Так вышло», пожимая плечами. «Давай, боец, спать», хлопает по плечу. «Дальше я сам. И это, ты не задирайся на него, я сам порешаю все вопросы». Сверлю взглядом беса. «В смысле, не задирайся? Я так не умею. Я на все отвечаю зеркально». «Ладно», поднимает, сдаваясь руки. «Утро вечера». «Мудренее. Спать».